Глава 18. Занятие прервал сержант Рихман, появившись в арсенальной. Он проверил, как почищены автоматы Джима и Тони, а затем сообщил, что их ждет капитан Саскел. Поднявшись на второй этаж, приятели были вынуждены подождать у двери. Капитан говорил с кем-то по телефону. «Заходите!» – крикнул он через минуту. Джим и Тони вошли. Следом за ними появился сержант Рихман. «Рассаживайтесь, господа разведчики!» – милостливо разрешил Саскел. Сам он занял место за письменным столом и с минуту смотрел в узкое, закрытое бронированными жалюзи окно. «Есть хорошая новость», – сказал он наконец. «Базу за Селиманом начали восстанавливать». «Это неплохо», – кивнул Рихман. До штурма 24-й базы за Селиманом располагалась авиабаза «Мальбрук», на которой базировались штурмовики. Иногда они здорово помогали пехотинцам из 24-й. Но авиабазу вместе с техникой сожгли мятежники, сумевшие под покровом густых лесов развернуть взлетные площадки для миниатюрных штурмовиков с вертикальным взлетом. Расправившись с воздушной поддержкой, мятежники двинули силы на 24-ю базу. «И много у них теперь машин, сэр?» – поинтересовался Тони. «Пока только два Дакара». «Дакары?» – переспросил Рихман. «Это ж большие штуки, если я не ошибаюсь». «Не ошибаешься. Дакар – фронтовой бомбардировщик». «Но что он здесь будет делать? Швырять бомбы в 10 килотонн?» «На языке штабистов это называется адекватная реакция на усложнение обстановки». «А я так понимаю, сэр, что будет и плохая новость». «Не то, что плохая, но и нехорошая». Разговорился один из пленных. Спасибо Симмонсу. Капитан посмотрел на Джима. Твой метод сработал. Разагитированные партизаны подействовали на этих двоих, как асфальтовый каток на лягушек. Бедолаги просятся обратно на гауптвахту. Заговоривший пленный сообщил, что их было семеро, и они переносили оружие с территории самоопределения. «Бывший лагерь команданта Ферро благополучно действует, но в нем мало профессионалов, а в основном фанатичные придурки вроде этих двоих. Они там вроде курсантов, а руководят ими то ли пятеро, то ли семеро инструкторов из тех, кто уцелел на базах других команданта. Пока ни о каких широкомасштабных действиях речь не идет, только разведка». И как в случае с нашими пленными, доставка оружия и закладка тайников. «А кто же этот урод, что убил Банни?» «Ну, а это отдельная история. Пленные о нем знают и называют его суперинструктором. Они говорят, что он их прикрывал, но не мог помочь, когда нападали насекомые и змеи». «А сам он справлялся со змеями?» «По всей видимости, да. Либо у него иммунитет, либо пользовался своей быстрой реакцией». «Да», – подтвердил Джим. «Реакция у него что надо». «Но что интересно», – капитан поднял кверху палец. «Когда мы спросили у них, что это за суперинструкторы и что они из себя представляют, пленные отвечали только одно – это перспективы нашей борьбы. И больше ничего». «Значит, их так запрограммировали?» – предположил Джим. Он помнил, что пленные вели себя немного странно, даже дерзили под дулами автоматов. «Зомби!» – подвел итог Рихман. «Да, что-то в этом роде. Кстати, суперинструктор в лагере был не один». «Значит, вполне может оказаться, что где-то по лесу шастают другие?» – спросил Джим и почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. Если сверхбыстрый Банни получил 3 ножевых ранения, то что остается обычным людям? «Очень может быть. Завтра я отправлю Александера и Крауза поближе к территории самоуправления. Пусть разнюхают. Сдается мне, что противник изменил тактику. Когда эти суперинструкторы станут хорошими следопытами, это будет идеальное оружие для бесшумного устранения боевого охранения. И разведывательных патрулей, невесело добавил Тони. Вот именно. Капитан тяжело вздохнул. Вообще-то это дело службы безопасности, так что я попросил капитана Мура связаться со своим управлением. Пусть думают, что нам теперь делать. А заодно заберут тело этого зверя. Возможно, это даст их специалистам какую-то информацию. Капитан еще раз вздохнул. Джим посмотрел на него с сочувствием. Все предыдущие обращения в службу безопасности ни к чему не приводили. 24-ю базу пытались разоружить продажные генералы. В управлении службы безопасности занимались собственными проблемами и на просивших помощи пехотинцев смотрели как на больных. За дверью послышались шаги, и появился запыхавшийся капитан Мур. Кивнув всем сразу, он прошел к свободному стулу и тяжело на него опустился. Потом посмотрел на Джима Стони и перевел взгляд на Саскила. «Я пригласил их, потому что они у нас единственные эксперты по этой твари», – пояснил тот. «Не возражаю», – коротко кивнул Мур. «У нас новая информация. Я сейчас с двумя бойцами бегал за периметр. На южной дороге появились марципаны. Пришел вождь племени и четверо самых уважаемых его соплеменников. Они жаловались, что за последние два дня неизвестный Твигу убил четырех охотников». «Что такое Твигу?» – спросил Саскил. «На языке марципанов это что-то вроде оборотня». «Вы думаете, это наш монстр?» «Они его описали. Огромный, быстрый, сутулится и иногда бегает на четырех лапах». «Похож». «У меня вопрос». Тони поднял руку. «Говори». «Как он мог убить марципанов, если они в лесу как тени? Последний раз мы с Симмонсом встретили их совершенно неожиданно. Они просто выросли у нас за спинами. И если бы хотели, легко могли бы нас уничтожить. А монстр двигается очень шумно. Мы его сразу обнаружили». «Ответ очень прост». Мур грустно усмехнулся. «Аборигены пытались на него охотиться. Для охотника это вопрос чести. Чем больше разных зверей он добудет, тем больше к нему уважения». «Почему же они называют его оборотнем?» «Они сказали, что его невозможно убить. Когда охотник из засады наносил, как ему казалось, смертельный удар копьем, монстр просто сворачивал ему голову и убегал». «А почему же они не отказались от охоты, когда погиб первый охотник?» «Поначалу это их только подстегнуло. Чем больше затвигу трупов, тем выше честь для того, кто его добудет. И лишь когда поняли, что охота на твигу означает самоубийство и больше ничего, марципаны обратились к нам. Чтобы поддержать статус, я рассказал им, что одного твигу нам удалось добыть с помощью железной птицы. Они обрадовались, узнав, что монстра все-таки можно убить, и, как мне показалось, отправились обратно к себе в деревню, очень довольны этой новостью». Воцарилась тишина. Каждый думал только о том, как теперь изменится их жизнь. «Симмонс, Тайлер, какие у вас на завтра планы?» – спросил Саскил. «Идти в патруль». «Нет, завтра пойдете с новенькими. Заодно и посматривать будете. И представьте мне доказательства талантов Гольдберга. Он ведь, по-вашему, аналитик?» «Он уже проявил себя, сэр, буквально полчаса назад», – сообщил Тони. «Правда? И как же?» «Представьте себе, сэр, он объяснил своему товарищу, Кортесу Блохину, почему мы не используем подствольные гранатометы». «И почему же?» «Он безо всяких подсказок сам пришел к выводу, что в густом лесу дистанция боя значительно короче». Саскил и Мур обменялись взглядами. «Ладно, у меня еще будет возможность понаблюдать его таланты. А вы завтра отправляйтесь со стажерами. Завтра к вечеру прибудет транспорт из управления», – сказал Мур. «Они заберут труп монстра и захотят поговорить с Симмонсом и Тайлером, чтобы услышать рассказ из первых уст». «Ничего, до вечера они вернутся».